Глава 45. Мейнард, Массачусетс. Понедельник, 15 декабря 1997 года. У Зои колотилось сердце, когда она села перед полицейским Уиллом Шеффордом. Он что-то сосредоточенно писал, и когда Зои попыталась заговорить, попросил подождать. Он был тучным мужчиной с черными пышными усами и красным носом, непрерывно шмыгал носом и кашлял, временами сморкаясь в платок. Зоя нетерпеливо постукивала ногой, дожидаясь, когда же он закончит. «Окей», — наконец сказал Шеффорд, отодвигая документ и кладя перед собой ручку. «Так чем я могу тебе помочь?» «Я знаю, кто серийный убийца», — выпалила Зои. По пути в полицию Мейнарда у нее было время представить, как может развиваться беседа. По одной версии, полицейский выслушает ее, запишет показания, а затем пойдет получить срочный ордер на обыск дома рода Гловера. Полиция обнаружит в его комнате все улики, возможно, сопоставит нижнее белье в обувной коробке с жертвами и арестует Гловера. По другой, менее оптимистичной версии, копы не будут готовы сотрудничать. Они скажут, что вломиться в дом Гловера — преступление. Скажут, что найденные ею улики нельзя представить суду. Станут часами допрашивать ее в маленькой комнате, будут запугивать. В конце концов, она убедит их, что говорит правду. Они будут несколько дней прорабатывать Гловера, возможно, установят за ним наблюдение и, наконец, получат сведения, которые нужны для ордера на обыск. Нижнее белье, обувная коробка, арест. Чего она не ожидала, так это усталого, незаинтересованного взгляда полицейского. «И кто это?» — спросил он. «Наш сосед», — ответила она. «Род Гловер». Казалось, после этих слов полицейский совсем поскучнел. «Откуда ты знаешь?» Зоя выложила все по порядку. Она не хотела, чтобы он счел ее пустоголовым подростком, увидевшим, как сосед занят чем-то странным и немедленно определившим его в серийные убийцы. Зоуи объяснила, насколько тщательно она изучила вопрос, подробно описала, почему Гловер, по ее мнению, соответствует признакам психопата. Она рассказала о встрече у пруда Дюрана, а потом процитировала интервью с сыном Сэма, где тот объяснял, зачем возвращается на место преступления. К этому времени на лице полицейского читалась некоторая годливость, но и заинтересованность, что ободряла. Зоя перешла к объяснению, как она пробралась в дом Гловера, напирая на то, что у нее был ключ, следовательно, по сути, в дом она не вламывалась. Она практически не сомневалась, что такая логика не работает, однако это вроде бы выставляло ее в лучшем свете. Рассказала полицейскому о порнографии, женском белье, обувной коробке. «Ага», — сказал он, когда она закончила. Зои моргнула. Она понимала, речь идет о ее слове против слова Гловера. Она ничего не взяла из его дома, однако считала, что ее рассказа хватит для пробуждения интереса полиции. Теперь им достаточно просто обыскать дом Гловера. «Возможно, он знает, что я была у него дома», — сказала Зои. «Он может попытаться избавиться от улик». Шеффорд глубоко вздохнул. «Тебе не следует лазать по чужим домам», — сказал он. «К такому Зоуи была готова». «Особые обстоятельства», — ответила она. «У меня были основания считать, что он убийца». «Ну да», — заметил Шеффорд. «Ты видела его у пруда Дюрана, куда каждый день ходит куча народу. Потом он сказал тебе о пожаре в офисе, и ты думаешь, что это вранье, но точно не знаешь. И, конечно, ты прочла все эти книги, поэтому разволновалась». Зоуи стало жарко. «У пруда Дюрана не было никого, только он и я. И он странно себя вел. Но окей, неважно. У него в комнате есть порнография и дамское белье», — закончил Шеффорд. «На белье была грязь. Можно припомнить и другое коричневое вещество, которое пачкает нижнее белье». Слезы набегают. «Нет, не сейчас. Он точно не воспримет ее всерьез, если она сейчас расплачется. Его носки были влажными, да. Судя по описанию, он изрядно неряха». «Послушай, Зои, я понимаю, что ты напугана, весь город напуган, но если ты дашь нам заниматься своей работой...» «Я хочу, чтобы вы занимались своей работой!» — выкрикнула Зои. Голос сорвался. Она не выдержала. Из глаз брызнули слезы, голос стал ломким. «Просто проверьте его! Я же говорю, это он! Может, я ошибаюсь, но должны же вы хотя бы проверить!» Шеффорд оценивающе посмотрел на нее, будто размышляя над ее словами. «Ты сказала Гловер?» — наконец спросил он. «Ага». Она вытерла слезы рукавом. «Погоди», — сказал полицейский и, кряхтя, поднялся. Он подошел к картотечному шкафу, открыл верхний ящик и, пошуршав там, выудил пачку бумаг. Пролистал страницы, одну за другой, потом посмотрел на Зоуи. «Род Гловер?» «Да». «Ага. Он определенно не тот парень». У нее упало сердце. «Откуда вы знаете?» «Когда убили бедняжку Клару, рядом с Гловером было 78 человек. И я был с ними». «78 человек?» Зоуи понятия не имела, о чем он говорит. «Девочки, когда Клара пропала, организовали поисковую группу. Род Гловер есть в списке. Время поисков совпадает со временем убийства. Это значит, что у него есть алиби». Он говорил медленно, будто желая, чтобы Зоуи поняла все до последнего слова. «И я говорю тебе, хватит называть соседей серийными убийцами. Нам сейчас такое не нужно, окей?» «Может, он только сказал, что будет участвовать в поисках, а на самом деле...» «Слушай, милая, оставь полицейскую работу взрослым, хорошо?» Зоуи покраснела, губы дергались от унижения. Ей казалось, что она сейчас умрет. «Ты же девочка Клайва Бентли, верно?» — спросил Шеффорд. «Ага. Я думаю, пора отвезти тебя домой». Эти 5 минут в полицейской машине оказались худшей поездкой за всю жизнь Зоуи. Ей все время казалось, что сейчас ее вытошнит. Но она быстро сообразила, что едет в патрульной машине и не сможет открыть ни окно, ни дверь. Обняв себя руками, Зоуи дрожала и всхлипывала. Ее знобило, но она не могла заставить себя попросить Шеффорда включить обогрев. Она ошиблась, обвинив Гловера. Она была абсолютно уверена, когда входила в полицейский участок, но сухое перечисление фактов полицейским вышибло почву у нее из-под ног. Серия теорий и фактов, которые так хорошо складывались у нее в голове, а на деле оказались пазлом, в котором не хватало кусочков. Может, Гловер и вешал ей лапшу на уши, но она привыкла считать его россказни нелепыми, смешными или тем и другим сразу. Когда они стали зловещими? Почему она так быстро наклеила на него табличку «психопат»? Ладно, у него есть обувная коробка с женским бельем и браслетом. Может, это просто память о какой-нибудь бывшей подружке? А порно... У кучи людей есть дома порно. Это же фантастически процветающая индустрия. Неужели ею настолько завладели мысли об этих убийствах, что ей понадобилось хоть кого-нибудь обвинить? Может, это она — псих? В следующую секунду Зоуи уже думала о том, как Гловер смотрел на нее, когда она выскочила из его дома. Или каким извращенным выглядело порно в его спальне. Или о той паре нижнего белья, на которой была грязь. У нее было чувство, что она права, что Гловер каким-то образом обдурил полицию, заставив поверить в свое алиби, и убил Клару. Не так уж сложно ускользнуть во время поисков, расправиться с девушкой, бросить тело и вернуться. Наконец, Шеффорд припарковал машину. Надежды Зоуи, что он просто высадит ее, рухнули, когда она увидела отца, открывающего дверь дома. Он скрестил руки на груди и мрачно смотрел на машину. Наверное, Шеффорд предупредил его, что они приедут. Он мог позвонить ему с работы. Тучный полицейский выбрался из машины и открыл заднюю дверь. Зоуи вылезла, чувствуя, как вновь подкатывают слезы. Ее накрыли страх и унижение. Их соседка, миссис Эмброуз, выглядывала из окна своей спальни. К завтрашнему утру весь город будет знать, что Зоуи Бентли привезли домой в полицейской машине. Она поплелась к двери, предпочитая кусачий холод снаружи тому, что ждало ее внутри. «Зои», — сказал отец, когда она подошла, — «иди к себе в комнату и жди меня там». В его голосе слышался гнев, слова практически вылетали изо рта. Она не могла припомнить, чтобы он когда-нибудь так злился. Зои медленно дошла до комнаты, открыла дверь, захлопнула ее за собой и рухнула на кровать. Она плакала в подушку, выплескивая все, что сумела удержать внутри. Внезапно все показалось ужасно бредовым. Зоуи Бентли, играющая в Нэнси Дрю, девушка-детектив, персонаж книг, фильмов и компьютерных игр. Как глупо. Просто глупо. В конце концов слезы иссякли. Отец до сих пор не зашел, и она решила поискать его. Ожидание хуже суровой лекции и неизбежного запрета выходить из дома. Зоуи открыла дверь и услышала голос Шеффорда. Он все еще не ушел. Они с отцом разговаривали в кухне. Она подкралась к кухне и прислушалась. «И ее мать держат на успокоительных, потому что она пыталась себя убить», — говорил ее папа. «Я слышал», — произнес Шеффорд. «Рад, что вы помогаете им выбраться. Знаешь, Зоуи давно дружила с Норой, ее сестрой. Я не знал. Это объясняет ее поведение. Ага, извините еще раз. Клайв, тебе не нужно столько извиняться. У нас это уже третье за неделю надуманное сообщение о подозрительных действиях. Люди на грани. Твоя дочь просто напугана, как и все. Ага. Я надеюсь, что все скоро закончится. Почему? С внезапной настороженностью спросил отец. У вас есть подозреваемый? Я не могу об этом говорить. Да ладно, Уилл. Нам здорово поможет, если я смогу сказать Зои, что вы кого-то арестовали. Не говори ей этого. Мы еще никого не арестовали, но, похоже, мы знаем, кто это был. Чейз его вычислил. Кто? Слушай, Клайв, я не могу назвать тебе имя. Ты же сам понимаешь. Уилл, мы с тобой давно знаем друг друга. Ты можешь мне доверять. Мне просто нужно успокоить дочь. Мгновение напряженной тишины. Шеффорд шепчет имя отцу на ухо. Зои подобралась как можно ближе к двери. Окей. Но никому об этом не рассказывай, иначе у нас все пойдет на смарку. Наш подозреваемый — Мэнни Андерсон. Зои перестала дышать. Она знала Мэнни Андерсона, старшеклассник из ее школы. Он часто засиживался в городской библиотеке. За последнее время Зои несколько раз встречалась с ним, когда брала книги для собственных исследований. Сын Гвен и Пита? Да быть не может. Как выяснилось, он ходил хвостом за Бет Хартли перед тем, как ее убили. И один ученик дал показания, что слышал, как Мэнни звал Клару пойти погулять. И зная, что самое мерзкое. «Что?» — прошептал отец. «Ты же знаешь, в каком виде нашли всех девушек, верно? Голые, серым галстуком на шее, которым их душили». Зоя торопела. До сих пор она не слышала об этой подробности. «Верно», — подтвердил ее папа. «Пит Андерсон надевает на работу серые галстуки. Каждый чертов день. Мы думаем, Мэнни брал их, чтобы убивать девушек». Серые галстуки. Зоу едва удержалась, чтобы не вломиться с криками в кухню. Единственная подробность, о которой она не упомянула, когда говорила с Шеффордом в полицейском участке. Куча серых галстуков в ящике с порно-гловера. И как будет выглядеть, если она расскажет об этом сейчас? Как будто решила выложить эту деталь, чтобы сняться с крючка, подслушав их разговор. И они опять ей не поверят. Она только сделает себе хуже. Неужели это просто еще одно случайное совпадение? Может ли она держать это при себе и никому не сказать? «Это ужасно», — сказал папа. Мэнни Андерсон всегда был странным парнишкой. Держался замкнуто, друзей мало. Один из этих тихих типов, ну, ты понял. «Ага». Но его учитель сказал мне, что парень рисует в своих блокнотах разные загадочные картинки. И он играет с приятелями в Dungeons and Dragons почти каждые выходные. И подружки у него никогда не было. «Ну, не знаю, все складывается». Зоя внезапно впала в ярость. «Да ничего не складывается. Загадочные картинки, игра, доводы Шеффорда были безгранично слабее ее собственных. По сути, полиция делала ровно то, в чем обвиняла Зои. Они искали подозреваемого, и как только нашли хоть немного подходящего человека, начали привязывать дело к нему. Они ошибались, а она была права. И они не станут ее слушать, потому что она просто 14-летняя девчонка-истеричка. «Но, папа, послушай!» Зоя отчаянно пыталась убедить его, но ей казалось, что она разговаривает с разозленной кирпичной стеной. «Нет, Зои, я больше ничего не хочу об этом слышать. Ты понимаешь, что рот может подать в суд, если узнает, какое вранье ты о нем рассказываешь? Я не рассказываю вранье. Я только сказала полиции, что я...» «Не говоря уже о том, что ты вломилась в его дом». Они уже трижды прошли по этому кругу, и каждый раз все возвращалось к тому, что она вломилась в дом Гловера. «Я знаю. Но у него были серые галстуки в... Хватит!» Его рев заставил Зои умолкнуть. Лицо отца побагровело, руки тряслись. «Род Гловер — наш сосед», — резким и напряженным голосом заявил он. «Нельзя обвинять людей во всяких ужасах без последствий. Мы знаем, что у него есть алиби на время убийства Клары. Но, папа, мы же не знаем, действительно ли он был в поисковой группе. Может, он пришел, а потом...» «Я был в этой поисковой группе и несколько раз видел Рода». Вся ее решимость дулась. «Значит, это правда. Род Гловер не убивал Клару. Зоя безосновательно обвинила его. Вломилась в дом нашего соседа». Отец поднял палец, отсчитывая ее проступки. Пошла в полицию и обвинила его без какой-либо причины. Поехала одна на пруд Дюрана. Оба смотрели на три поднятых пальца. «Мы с мамой едем на городское собрание», — сказал отец. «Там будет обсуждение по поводу убийств и мер предосторожности, которые нужно принять людям, пока убийца не окажется за решеткой. Ты останешься дома с Андреа, а завтра мы поговорим о твоем наказании. Подробно!» Зоуи сидела на кровати, уставившись в пол, когда он вышел из комнаты. Она слышала, как отец с матерью прощаются с Андреа, потом входная дверь открылась и закрылась. Замок щелкнул, родители ушли. Андрея зашла в ее комнату и забралась на кровать к сестре. Зоя лежала и смаргивала слезы. Ей следовало оставить расследование полиции. Возможно, убийцей действительно был Мэнни Андерсон. Его романтический интерес и к Ларе, и к Бет очень подозрителен. И орудие убийства было у него под рукой. Задушена серым галстуком. Она вздрогнула, пытаясь избавиться от всплывшего образа. «Зои, папа с мамой на тебя сердится?» — спросила Андрея. «Даже хуже. Они разочарованы». «Это не хуже. На самом деле хуже. Почему они сердятся?» «Потому что я сказала одну вещь, которая была неправдой». Андрея вытаращилась на нее. «Ты соврала?» «Нет, я просто ошиблась». «А...» Они лежали на кровати, прижавшись друг к другу. Зоуи слушала дыхание сестры, вбирая в себя силы из ее невинности. С улицы донеслись шаги, потом щелкнул замок входной двери. Наверное, мать опять забыла свою сумочку. Она ее всегда забывает. «Мамочка!» — позвала Андрея, явно подумав то же самое. Ни ответа, ни шагов. Нахмурившись, Зоуи слезла с кровати и подошла к двери. В темном коридоре стоял человек. Слишком высокий для матери. Слишком худой для отца. Их взгляды встретились. Это был Род Гловер.